чем всем другим созданиям, и язык, вместо того, чтобы становиться мостиком над различиями, превращается в дополнительную преграду. Показательно, что в век, когда благодаря спутникам связи любая весть может разнестись на всю планету, не существует общего языка, благодаря которому эта весть была бы понятна всеми. Еще более парадоксально, что всевозможные международные институты, о которых говорит профессор Калецкий, никак не сообразят, что простейший способ улучшить взаимопонимание — это распространение языка, который был бы доступен всем. Калецкий тут же вскинул руку. «Если мне позволено будет вас перебить, господин председатель, у нас как раз есть подкомитет». «Ваш подкомитет, — пророкотал Соловьев, — занимающийся аспиранта последний раз собирался 1,5 года назад и так не сумел решить, на каком языке общаться между собой, на английском или на французском. «Значит, вы информированы лучше меня, — обиженно ответил Бруно. — Могу вас заверить, что наведу по этому поводу справки в соответствующих структурах. Удачи! — бросил Нико. Блат высказал ожидаемое возражение, но не собирается читать Верлена на эсперанто. Но Соловьев успокоил его, сказав, что оснований для тревоги нет. Хорошим прецедентом можно считать сосуществование в средневековой Европе местных наречий и латыни в качестве языка общения. Далее он сказал, что в итоговом документе симпозиума надо особо указать на насущность этой проблемы в мировом масштабе. Даже самым тупоголовым в Объединенных Нациях должно быть понятно, что мир без границ должен иметь общий язык. На этом дискуссия завершилась. «Сегодня было получше», — писала Клэр. Во всяком случае, Ника снова заинтересовался происходящим, хоть и трудно понять, насколько серьезно он, как и все остальные, относится ко всему предприятию. На дискуссии забрежил лучик света, как будто позволяющий лучше понять, что же представляет собой человек. Но лучик оказался слабоват, или это я такая глупая? А может, у пациента столько же болезней, сколько диагностов? Ника говорил о необходимости языка, понятного всем народам, но у нас нет даже языка, который помог бы понять друг друга специалистам из разных областей. Из Азии поступают пугающие вести, мир снова висит на волоске. Но нет хода без добра. Туристы собирают рюкзаки, в горах становится менее людно. Старающиеся, как всегда, увидеть хорошую сторону, ваша преданная. В своих письмах она никогда не упоминала юношу посреди рисового поля, образ, преследующий и Ника, и ее. Это было похоже на привычную, незамечаемую, но не отпускающую боль. Тема не подлежала обсуждению. Четверг. Лекция, прочитанная на утреннем заседании в четверг, стала полным фиаско. Возможно, Ника заранее знал, что так произойдет, но теперь он сожалел, что пригласил Бурша на симпозиум. А ведь тот был в науке Соединенных Штатов одной из самых заметных фигур. Его книги получали статус обязательных учебников, а направление психологии, в котором он специализировался, недавно было названо опрошенными студентами самым популярным, сильно обогнав все другие. Его лекция называлась «Технология поведения» и состояла по большей части из слайдов с крысами, которых обучают нажатием на клавишу получать пищу и голубей, умеющих летать восьмеркой.